Глава 9. Нина. Дом культуры встретил меня пустыми гулкими коридорами, тишиной, застывшей вне времени. На первом этаже еще бурлила жизнь, а сюда, на второй, по вечерам мало кто добирался, и звук моих шагов отражался эхом. Я любила здесь бывать, здесь так спокойно. Кабинет, который я делила еще с двумя секциями, которые шли в разные дни, не совпадая, был заперт. Замок сердито хрустнул, отпираясь. Внутри высоченные потолки, большие окна, куча пыльного реквизита и сотни, тысячи воспоминаний. Я прошлась вдоль стены, погладив по макушке рыцаря, закованного в броню. Маленький ритуал. Улыбнулась. А затем пришел Мишка. Сегодня он без опоздания. Ворвался, принося с собой запах морозного воздуха, шум, энергию, движение. За ним потянулись и другие ребята. «Фу!» — крикнул Петька. «Красная шапочка — это тоска и скука! Кто вообще будет смотреть такой спектакль? Это для тех, кто в садике!» «Будем честными, ты сам из садика недавно вышел», — засмеялась я. «И ты не мыслишь вглубь». «А как это вглубь?» — заинтересовались мои подопечные, дети от 7 до 9 лет. Я взяла в руки маску волка, посмотрела на нее скептически, стряхнула пыль, надела на себя и грозно зарычала, изобразив пальцами когти. Дети в голос засмеялись. «А если?» — сказала я из-под маски. «Если волк на самом деле старый и уставший?» Я вскинула руки, изображая походку уставшего от этой жизни волка, всю тяжесть ноши на его плечах. Затем сбросила с себя маску и повязала голову куском красного сатина. «А красная шапочка — маленькая и злобная эгоистка, которой надоела ее бабушка». Я мило улыбнулась, порхающей походкой подскочила к Мише, склонилась и, злобно оскалив зубы, продолжила. «Кто же злодей, дорогой мой вкусненький Миша? Злодей или волк, если эта шапочка заставила его тебя съесть?» И громко щелкнула зубами, снова вызвав у детей приступ смеха. Платочек я стянула и помахала им, изображая кокетливость. Продолжила уже серьезно. «Вы стали достаточно большими, чтобы понимать, зло не всегда выглядит классическим злом, а одну и ту же историю можно рассудить совершенно по-разному, если дать высказаться, например, волку, а не всем надоевшей вроде такой скучной шапочки». Дети загалдели, на все лады выясняя, какой же на самом деле маньячкой могла быть красная шапочка. В их воображении она уже половину лесных жителей повыкосила бензопилой. Я улыбнулась и, повернувшись к полке с реквизитами, вдруг увидела его. Руслан стоял себе, прислонившись к дверному косяку, и слушал, как я общаюсь с детьми. Подлец! Поймав мой взгляд, он приветливо помахал мне рукой и отступил назад, растворившись в тенях и скрипах старого здания. «Ненавижу!» — шепнула я сама себе. Сергей уже сдался со смены, и до дома меня отвозил Егор. Они оба скучали и томились, ведь ничего маломальски интересного со мной не происходило. Они буквально просто весь день таскались за училкой начальных классов. Я вошла в подъезд одна. На втором этаже опять перегорела лампочка, а лестничные пролеты в Сталинке были высокими, и пересекала темный промежуток я целую вечность, учитывая, что и на других этажах лампочки были тусклыми. Когда почти вышла к свету, на меня вдруг накатила тревога. Затем все вокруг померкло, взорвавшись болью. Глаза я открыла, когда мне начали пихать под нос едкий и вонючий нашатырный спирт. «Хватит!» — прохрипела я. «Умоляю!» «Босс меня убьет!» — обреченно простонал Егор. «Надо было вас проводить. Скорую я вызвал. Боссу позвонил». Оказалось, что в подъезде я пролежала не меньше 40 минут. Понятно, чего я так замерзла. Я лежала так долго, что меня успела найти наша общая домовая Мурка и улечься мне на грудь. Егор не спохватился, потому что свет на кухне у меня горел и так, забыла выключить. Он считал, что я спокойно нахожусь дома. Тревогу подняла соседская бабушка. «Легкое сотрясение мозга», — констатировал врач в больнице. «До свадьбы заживет». «Тут дожить бы до свадьбы этой», — пригорюнилась я. «Что случилось вообще?» «Вас ударили по голове. Что-нибудь пропало?» Егор отчитался. Сумка была распотрошена, и все содержимое валялось рядом. Моя голова слишком болела, чтобы понять, пропало ли что-то. Но я заверила. Ничего, хоть чего-то ценного в ней не было. Я поморщилась. И так голова болит. Еще и Оскар орет на Егора в коридоре так громко. Я закрыла глаза и провалилась в сон. На ночь меня оставили в больнице. А к моменту выписки внизу уже ожидал Оскар. «Хватит», — резко сказал он. «Так тебя вообще угробят. На время расследования переезжаешь ко мне». «Но зачем?» «Ты ключевой свидетель», — почти прорычал Оскар. «А школа?» «У тебя больничный на 2 недели». И он, правда, перевез меня к себе, за высокий забор, в тот самый дом. У меня не было сил сопротивляться, только настояла, чтобы домой заехали за моими вещами. «У вас же камеры», — укоризненно сказала я, вздохнув. «Как вы проворонили нападавшего?» «Камеры в квартире, у двери квартиры и на первом этаже. Ублюдок воспользовался чердаком, он у вас не заперт». Я снова вздохнула и прошла в выделенную для меня комнату. Пожилая женщина в униформе и с фартуком хлопотала, раскладывая мои вещи, а я чувствовала себя беспомощной и бесполезной. «Что-то помнишь?» — в сотый раз спросил Оскар. «Там было темно, лампочка снова сгорела. Да я и на нервах была после случившегося в Доме культуры». «А что там произошло? Ты не говорила?» «Мне неловко было». Я помолчала, подбирая слова, заправила за ухо прядь волос и, набравшись духом, продолжила. «Там Руслан был. Он следит за мной. Я увидела его за дверью и так испугалась, а он мне еще рукой помахал. Я сама не своя была после этого и мало на что обращала внимание». Оскар выругался и сжал кулаки. Я невольно залюбовалась его руками, подумав вдруг, каково, интересно, быть под защитой такого мужчины. «Твоей женщине очень повезло», — сказала я. «Ты сильный и надежный». Оскар задумался на мгновение, потом кивнул своим мыслям. «Оставайся здесь. Отдыхай и набирайся сил. Светлана, моя помощница по хозяйству, будет о тебе заботиться. Мне нужно отъехать». Вышел, аккуратно прикрыв за собой дверь, оставляя меня один на один со своими мыслями и нежной, бархатной тишиной своего дома.